Витя, 2018 год. При слове «тренинг» все напряглись. Я просто кожей почувствовал, как в классе электризуется атмосфера. Я тут успел заметить, математик насмешливо посмотрел на меня, что некоторые до последней секунды готовились к сегодняшнему испытанию. Еле на урок успели, даже нотик подключить не успели. Только тут я заметил, что у каждого на столе стоит маленький комп, провода от которого уходят куда-то под парту. Провода были и на моей парте, а вот маленький комп... Вдруг я сообразил, что ящичек в рюкзаке — это он и есть. Я полез в рюкзак, но учитель меня остановил. «Поздно пить боржоми. Шевченко к доске». И сразу напряжение спало, хотя никто ничего не сказал. Я шел к доске и ловил на себе сочувствующие и злорадные взгляды. Это мне совсем не нравилось. Похоже, испытание предстояло серьезное. А вдруг спросят что-нибудь про инет? Или еще про какие-нибудь экспериментальные штуки? Я дошел к доске и обернулся к классу в надежде, что кто-нибудь что-нибудь подскажет. Но на меня уже не смотрели. Все сидели, низко нагнувшись, и что-то делали под партами. Мне стало совсем страшно. «Я болел», — робко сказал я. «Ничего, будем повторять пройденное за год». И тут я похолодел. «За год? Это значит, за шестой класс?» Но математик почему-то спросил у меня длину окружности. Не веря своей удаче, эту формулу я знал, я ответил. «Хм, а площадь круга?» «Пер квадрат». «Ого!» Кажется, учитель был удивлен. Я приободрился. Значит, для пионера, который только что попал в эксперимент, я был хорошо подготовлен. Он стал задавать мне всякие вопросы, а я отвечал на них все бойчее и бойчее. Вопросы-то были совсем несложные. Про положительные и отрицательные числа, дроби и чуть-чуть про уравнение. Про себя я радовался, что не дали самостоятельную, потому что от волнения я мог что-нибудь напортачить, как говорит папа. А устно отвечать просто. Надо только следить за выражением лица учителя. Как только он начинает хмуриться или хочет что-то сказать, надо тут же быстро в уме найти ошибку и вслух исправиться. Погоняв меня немного, математик покачал головой. «Ничего себе!» Он повернулся к классу и произнес торжественно. «Вот видите, ничего сложного тут нет. Вышел и все рассказал». Теперь на меня смотрели не с сочувствием или злорадством, а с ненавистью. Как будто я выскочка из убрила какой-то. Просто меня вызвали, я ответил. А что, надо было делать вид, что ничего не знаю? Впрочем, несколько девочек таращились на меня с явным восхищением. Это меня приободрило. «Ладно, девятка», — сказал учитель и поставил оценку в журнал. «Пару раз оговорочки все-таки были, а то бы десятка была. Садись». Я так и не понял, пошутил он или по условиям эксперимента на самом деле десятки ставит. Покорно сел и почувствовал, как завибрировал портфель. Наверное, мама звонила на телефон. Я постеснялся доставать, хотя все вокруг сидели с телефонами в руках и что-то там нажимали. С телефоном я пока слабо разобрался, не хотел позориться после такого триумфа. «Так», — сказал учитель, — «следующий к доске». Класс не успел испугаться, как он выдал. «Снежана Кравчук». Девочка на первой парте вздрогнула и посмотрела на учителя. «Давай, давай», — подбодрил он ее. «Шевченко смог, а ты что, глупее?» Девочка нехотя поднялась из-за парты, злобно зыркнула на меня и поплелась к доске. «Ну что?» — учитель прищурился. «Чтобы облегчить тебе задачу, буду задавать те же вопросы, что и Шевченко. Длина окружности». Девочка нахмурилась. «Давай, давай, вспоминай». «А варианты ответов какие?» — вдруг спросила она. «Никаких вариантов, думай давай». Девочка уставилась на потолок. Математик вздохнул. «Ладно, напиши на доске». Девочка взяла мел и, к моему удивлению, довольно уверенно написала формулу. Правда, почерк у нее был, как у первоклашки. Буквы большие и неровные, и строка уходит куда-то вниз. «Вот видишь, ты же знаешь. А слабо теперь словами сказать?» Ученица уставилась на доску и прочитала. «С равно 2ПР». «Не П, а Пи», — учитель стер формулу. «А теперь?» Девочка снова уставилась в потолок и выдавила из себя. «С2ПР». Дальше пошло не легче. Помучив ее еще немного, учитель устало сказал. «Садись, все с тобой ясно. Артемов». Девочка с явным облегчением села, ее место занял пухлый рыжий мальчишка. У него успехи были еще скромнее. Потом вызвали еще нескольких человек, и все они пэкали-мэкали, хотя вопросы были все те же, что спрашивали у меня. Сначала я гордился, вон какой я умный. Потом задумался, а потом испугался. Может, это из-за эксперимента все так тупеют? Или сюда только тупых отбирают? Значит, надо поскорее отсюда смываться? Сегодня же поговорю с мамой и папой. Но последняя фраза учителя меня насторожила. «Как же так?» — сказал он, отправив на место очередного мученика. «Шевченко, не самый умный в классе, может у доски отвечать, а все наши хваленые отличники пузыри пускают. А экзамен никто отменять не собирается, имейте в виду». Когда прозвенел звонок, все принялись вытаскивать провода из своих нотиков, а я спохватился, что так и не подключил его. Оля, 1980 год. Следующим уроком была история. Как во сне я перешла из кабинета в кабинет. Вернее, Ира меня перевела, я бы не справилась. Шум, гам, тарарам. Все галдят так, что у меня уши заложило. Что же это за люди такие? Они все время разговаривают. И не просто разговаривают, они кричат, стараются переорать друг друга. Более того, они почти не ходят шагом, как оглашенные носятся по школе, сбивая всех на своем пути. Если б не Ира, меня б, наверное, уже и в живых-то не было. Пару раз она меня вытащила из-под ног безумных старшеклассников. Дальше я шла по стеночке, озираясь по сторонам. Хуже Dark Mortal, ей-богу. Историк мне сначала даже понравился. Он не кричал и не орал, а довольно тихо что-то рассказывал. В принципе, ничего нового и страшного. Та же, что и у нас история Древней Греции. Но потом он решил проверить домашнее задание. Я ничего плохого не подозревала ровно до той секунды, когда он склонился над журналом и произнес протяжно: